Делая эти первые шаги в литературе, Козьма Петрович Прутков не думал, однако, предаться ей. Он только подчинялся уговариваниям своих новых знакомых. Ему было приятно убеждаться в своих новых дарованиях, но он боялся и не желал прослыть литератором, поэтому он скрывал свое имя перед публикой. Первое свое произведение, комедию «Фантазию», он выдал на афише за сочинение каких-то «Y» и «Z». А свои первые три басни, названные выше, он отдал в печать без всякого имени. Так было до 1852 года. Но в этом году совершился в его личности коренной переворот под влиянием трех лиц из упомянутого кружка — графа Алексея Толстого, Алексея Жемчужникова и Владимира Жемчужникова. Эти три лица завладели им, взяли его под свою опеку и развили в нем те типические качества, которые сделали его известным под именем Козьмы Прудкова. Он стал самоуверен, самодоволен, резок. Он начал обращаться к публике как власть имеющий, и в этом своем новом и окончательном образе он беседовал с публикой в течение 5 лет. В 2 приема, именно в 1853-54 годах, помещая свои произведения в журнале «Современник» в отделе «Яролаж» под общим заглавием «Досуги Козьмы Прудкова», и в 1860-64 годах, печатаясь в том же журнале в отделе «Свисток» под общим заглавием «Пух и перья». Кроме того, в течение второго появления его перед публикой некоторые его произведения, смотри об этом в первой выноске настоящего очерка, были напечатаны в журнале «Искра» и одно в журнале «Развлечения», 1861 год, номер 18. Промежуточные 6 лет между 2 появлениями Козьмы Прудкова в печати были для него теми годами томительного смущения и отчаяния, о коих упомянуто выше. В оба свои кратковременные явления в печати Козьма Прудков оказался поразительно разнообразным, именно и стихотворцем, и баснописцем, и историком, смотри его выдержки из записок деда, и философом, смотри его плоды раздумья, и драматическим писателем. А после его смерти обнаружилось, что в это же время он успевал писать правительственные проекты как смелый и решительный администратор. Смотри его проект о введении единомыслия в России, напечатанный без этого заглавия при его некрологе в «Современнике», 1863 год, книга 4. И во всех родах этой разносторонней деятельности он был одинаково резок, решителен, самоуверен. В этом отношении он был сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением препятствий. То было, как известно, время знаменитого учения «Усердие все превозмогает». Едва ли даже не Козьма Прудков первый формулировал это учение в означенной фразе, когда был еще в мелких чинах. По крайней мере, оно находится в его плодах раздумья под номером 84. Верный этому учению и возбужденный своими опекунами, Козьма Прудков не усомнился в том, что ему достаточно только приложить усердие, чтобы завладеть всеми знаниями и дарованиями. Спрашивается, однако, первое. Чему же обязан Козьма Прудков тем, что при таких невысоких его качествах он столь быстро приобрел и доселе сохраняет за собою славу и сочувствие публики? И второе. Чем руководствовались его опекуны, развив в нем эти качества?